Мотор в голове Motorhead. В 1975 году британская психоделическая группа Hawkwind выпустила альбом Warrior on the Edge of Time, обозначивший дальнейшее движение к симфоническому звучанию. Это был шаг совершенно не туда, куда планировал направиться басист Лемми Килминстер. Слушая эти симпатичные басовые партии сегодня, трудно представить, что их сыграл будущий вдохновитель агрессивного забоя Motorhead. В альбом не вошла песня «King of Speed». Она попала на сингл, вторую сторону которой украсила композиция Килминстера под названием «Motorhead». Уже скоро Лемми был уволен из коллектива за проблемы с запрещенными препаратами. «Во время пересечения американско-канадской границы они нашли у меня амфетамины и решили, что это кокаин». Я провел ночь в тюрьме. Группа слегка лицемерно уволила меня. И я вернулся домой, чтобы образовать новую группу. На самом деле это было лучшее, что случилось со мной». Йен Фрейзер Килминстер родился в канун Рождества 1945 года в семье викария. Несмотря на это, он рано проникся рок-н-ролльной стезей. «Это вина Литл Ричарда. Он в ответе за Motorhead. Я услышал «Good Golly, Miss Molly» и все». Ранняя группа Лемми «The Rockin' Vickers» уже была не вполне обычной. Ребята носили собачьи ошейники и национальные финские костюмы. В конце 60-х Лемми переехал из родного Сток-он-Трента в Лондон, где играл в различных группах и даже служил работником сцены у «The Jimi Hendrix Experience». Большой прорыв случился, когда группе Hawkwind понадобилась временная замена басисту Дэви Андерсону. Лемми временно занял место в коллективе на 4 года и спел в крупнейшем хите «Silver Machine» 72-го. После инцидента в Канаде в мае 75-го года группа избавилась от басиста. Вернувшись в Лондон, Лемми решил назвать свой новый состав «Бастер» — «Ублюдок». Но менеджер группы отговорил его, сказав, что с таким названием группа не добьется популярности. Тогда Лемми вспомнил название последней песни, которую он написал для Hawkwind. И возникло название Motorhead для красоты «О» с двумя точками, которое на сленге означало «байкер» или «фанат скорости». Скорость была одним из важнейших целей Лемми, который мечтал, что его группа станет самой быстрой и грязной рок-н-ролльной группой в мире. «На самом деле я хотел стать как The MC5. Конечно, вокалист ушел, и мы не могли бы себе позволить двух гитаристов одновременно. Так что мне пришлось петь. Я не хотел этого. Собирался быть просто бас-гитаристом». Первый состав Motorhead, помимо самого Лемми, вошли гитарист Ларри Уоллес и ударник Лукас Фокс. С тех пор группа так обычно и функционировала в формате трио. Come on and make you smile. Into the world. Полгода у группы не было ни контракта, ни менеджера, ни прибыли. Не имея другого выхода, кроме постоянных гастролей, Motorhead даже сыграли на разогреве у старых приятелей Лемми, Хоуквинт. Им понадобилось около 3 лет, чтобы хоть как-то встать на ноги в коммерческом отношении. С 1977 года Лемми и его товарищи по оружию и ремням из гильз непрерывно записывают и гастролируют. В течение всей карьеры подход Motorhead никогда радикально не менялся. И это осознанный выбор. Любимые музыкантами рок-иконы уровня Чака Берри и Литл Ричарда никогда резко не меняли свой стиль, делая только то, что удается лучше всего. Motorhead из этой же серии. Они годами рубят ураганный ритм и долбят по гитарам, выкручивая ручки громкости до максимума и играя короткие соло, чтобы хватило времени открыть еще одну банку пива. Вряд ли найдется хоть одна тяжелая рок-группа, которая не признала бы их в качестве важного влияния. Будущий барабанщик Metallica Ларс Ульрих одно время вообще был президентом фан-клуба Motorhead. Главные ценности Лемми – скорость и громкость. Это кредо относится не только к музыке, но и к самому способу существования. Многие рокеры сошли с ума или даже умерли, пытаясь жить в соответствии с этими принципами. Лемми жив-здоров, хотя, по его словам, и ему доводилось пару раз умирать. Примечание декламатора. Лемми скончался в 2015 году, уже после написания данной книги. Когда в 1977 году вышел альбом Motorhead, фанаты рока с воодушевлением познакомились с жесткой, сырой, первобытной дробилкой. Причем Лемми со своей универсальной агрессией сошел за своего и в среди длинноволосых фанатов тяжелого рока, и среди бескомпромиссных панков. Сам басист был больше за панков. «Я всегда считал, что у нас больше общего с The Damned, чем, скажем, с Judas Priest или кем-то вроде них. Мы не группа тяжелого металла. Если что, мы блюзовая группа. Мы вдохновлены блюзом. Просто играем его быстро и громко. В конце концов, мы просто играем музыку Motorhead. Никто ведь больше ее не играет, верно?» На первом вышедшем альбоме Motorhead 1977 года появился и логотип группы по имени Warpig. Злобное оскалившееся существо, которое в разных вариациях присутствует на обложках группы. Его придумал художник Джо Петанго, чьи образы украсили обложки таких групп, как Pink Floyd, Led Zeppelin, Nazareth и других. Вдохновение возникло просто от мысли о разъяренном ублюдке, таком, например, как Лемми. Я долго изучал типы черепов и в итоге пришел к прекрасной комбинации гориллы, волка и собаки с добавлением огромных кабаньих клыков. Лемми добавил шлем, цепи, слюну и шипы. Эрик Кларк сначала не был в восторге от мерзкой рожи. «Я вздрогнул, когда увидел это в первый раз. Я подумал, чтобы не провалиться, это будет плохо принято, потому что это выходило за рамки. Но потом я полюбил это. Это не было страшно или ужасающе, но в те дни подобное считалось дурным вкусом». С 2007 года Петанго прекратил рисовать клыкастого зверя, сославшись на разногласия с менеджментом Motorhead. Во время записи этого альбома Фокс был заменен другим барабанщиком Филом Тейлором по прозвищу Скотина. В качестве второго гитариста Лемми пригласил в группу Энди Кларка по прозвищу Скорый. Однако Уоллес вскоре покинул группу, которая так и осталась трио. Лемми, Кларк и Тейлор — это и есть классический состав Motorhead. Сингл с перепевкой старинного гаражного гимна «Луи Луи» принес группе первый успех и возможность записать новый студийный альбом с продюсером The Rolling Stones Джимми Миллером. «Единственный путь почувствовать шум – это когда он хороший и громкий», – орет Лемми в заглавной бронебойной песне пластинки «Overkill» 1979 года, которая достигла 24-го места хит-парада. Следующий альбом «Bomber» 1979-го взгромоздился на 12-ю строчку. После этого фирма United Artists решилась выпустить дебютный One Peril, записанный еще в октябре 1975 года. Overkill. В 80-х годах Motorhead во всем своем блеске и вооружении. Альбом «Eyes of Spiders» 1980-й занял 4-е место в хит-параде и вывел группу в высшую лигу. Никогда в хит-параде не было чего-то столь же шокирующего, шального и беззастенчиво грубого. Никаких компромиссов и попыток подладиться под общественные вкусы. Motorhead перли напролом и выигрывали, не жертвуя грубой силой и скоростью. Правда, самим музыкантам не удалось вдоволь насладиться триумфом из-за проблем со здоровьем и с законом. 20 декабря 1980 года Тейлор сломал несколько шейных позвонков во время пьяной вечеринки в Белфасте, а в Лемме во время концерта в Югославии кто-то бросил монетку, которая попала в тыльную сторону ладони и вызвала заражение, так что несчастному басисту пришлось 6 дней пролежать в больнице. Еще до этого, 27 ноября, группа была подвергнута полицейскому наркотическому рейду. Лемми и Эдди провели ночь в заключении. В честь увечья Тейлора новое турне 81 года назвали «Короткая острая боль в шее». Концерты в Лидсе и Ньюкасле составили концертный альбом «No Sleep Still Hammersmith» 1981, который возглавил британский хит-парад спустя 5 дней после выхода и считается одним из лучших концертных альбомов всех времен. В это же время началось вторжение Motorhead в Америку, когда группа поддерживала шоу Оззи Осборна. На фестивале The Heavy Metal Holocaust на футбольном стадионе в Стоконтенте 1 августа 1981 года 40 тысяч фанатов-поклонников испытали на себе самую мощную сценическую аппаратуру на планете – 110 тысяч ватт звука из двух колонн динамиков. Во время исполнения «Бомбер» над стадионом пролетел настоящий бомбардировщик, высадивший дюжину парашютистов на поляне подалеку. Альбом Iron Fist 82-го стал последним диском Motorhead в классическом составе. В мае Эдди Кларк покинул Motorhead. На смену ему пришел Брайан Робертсон, экс-Тин Лиззи. Но он продержался недолго из-за своей более артистичной и сдержанной манеры и концертного костюма, который включал в себя шорты и балетные туфли. Motorhead всегда выделялись своим внешним видом. Кожаные куртки, штаны, заклепки, татуировки, пояса из гильз. Лемми не считал такой имидж олицетворением насилия. «Это просто сильный имидж. Разница есть. Нужно быть громким. Рок-н-ролл предполагает агрессию. Какой смысл в неагрессивном рок-н-ролле? Будете слушать The Carpenters или Breed? Или долбанных Cardigans? Иисусе!» Фанаты всегда требовали от Motorhead агрессивной и грубой музыки. И всегда ее получали. Группа пережила несколько смен состава. За десятилетия в Motorhead переиграли около десятка музыкантов, но неизменный участник всего один – великий и ужасный Лемми. Бесчисленное количество звукозаписывающих лейблов, сотни поветрий в рок-музыке. Но ни разу Лемми не шел на компромисс против своего особого видения группы в попытке подтолкнуть продажи. Как он всегда явно давал понять, они играют музыку Motorhead и ничего больше. Выпуская в среднем по альбому в год, не считая десятков сборников и переизданий старья, на которые группа уже не владеет правами, Лемми уверен, что его музыка так же актуальна, как и тогда. То, что мы делаем сейчас, не звучит старомодно. Дикую музыку Motorhead называли прототрэшем, хардроком и спидметалом. Сам ее создатель не любит подобные ярлыки и предпочитает называть придуманные им металлические молотки просто рок-н-роллом. А рок-н-ролл вечен. Motorhead. Ace of Spades. 1980. В истории тяжелого металла можно найти множество уродливых лягушек, считавших себя божьим даром. Но Motorhead в открытую играли и вели себя как животные, не пытаясь выглядеть милыми. Поэтому после выхода Ace of Spades критики писали, что только команда Lemmy играет настоящий металл, а остальные только притворяются. Заглавный трек гимн группы, в котором на новом витке истории рока повторяется формула «Is my generation the who?» «Надеюсь, я умру до того, как состарюсь», под ритм, больше похожий на долбежку отбойного молотка, Lemmy надрывается. «Я рожден, чтобы проигрывать. Игры на деньги созданы для дураков. Но мне это нравится, детка. Я не хочу жить вечно». Альбом был записан в августе и сентябре 1980 года с продюсером Виком Мейлом, работу которого музыканты оценили весьма высоко. По словам Lemmy, Вик заставил его петь вместо того, чтобы все время орать, а Тейлор начал играть более плотно. Но не ждите пощады. Всю пластинку от Ace of Spades до The Hammer все равно занимают грохот барабанов, чёс по гитарам и хриплые вопли басиста с усами до подбородка. Некоторые песни трудно отличить друг от друга. Это сконцентрированная, веселящая ярость. Идеальная музыка для утренней пробежки. Заряжает энергией на целый день.